Глава вторая. На следующее утро мы первым делом отправились в гильдию охотников на монстров. «Я бы на твоем месте не стала упоминать о том, что у тебя есть Диморган», сказала мне Аретто, когда мы подошли ко входу. «Да я и не собирался о нем упоминать», спокойно ответил я. «Сумрака по причине его жуткой монструозности пришлось на время оставить в трюме корабля до момента, когда я не решу, что с ним делать». «Хватит того, что мы убили ящера-тирана, ту огромную летающую тварь и кучу всяких монстров поменьше», — сказала Аретто и толкнула дверь вперед. Несмотря на то, что створки были довольно тяжелые, они с легкостью поддались, пропуская нас внутрь. Все-таки сила амазонка обладала недюжей. «Пойдем к стойке». Девушка кивнула мне в сторону и направилась вперед, а мне ничего другого не оставалось, как последовать за ней. «Позови главу», — сказала воительница, обращаясь к девушке, которая в этот момент была занята какой-то бумажной работой и не заметила нас. Подняв глаза и увидев перед собой грозное лицо амазонки, девушка вжалась в стул. «Я...» — сказала она, запинаясь. «Чего? Главу, говорю, зови!» Смерив бедняжку недовольным взглядом, произнесла Аретто, чем еще больше усугубила ситуацию. Это я привык к внешности и манере речи амазонки, а вот для других она могла показаться довольно пугающей. «Да и я поговорю», — сказал я своей напарнице. «Иди пока закажи что-нибудь выпить». Я кивнул ей на свободный столик у окна. Удобно, так как в гильдии можно было не только решить рабочие моменты, но и выпить и перекусить. «Уверен?» — спросила Аретто и смерила девушку за стойкой недовольным взглядом. Сейчас она, наверное, очень жалела, что не могла стать невидимой. «Да, я разберусь», — ответил я воительнице. «Хорошо», — пожав плечами, ответила Аретто и отошла от стойки. «Давайте я начну сначала», — спокойно произнес я и улыбнулся. «Меня зовут Барракуда, а это моя спутница Аретто. Мы пришли сюда, дабы поговорить с главой вашей гильдии и повысить ранги». Девушка подняла глаза и посмотрела на меня. Далее она встала на цыпочки и, отклонившись немного в сторону, проводила амазонку взглядом. «Она пугает», — произнесла она и снова села на свой стул. «Ваша спутница, она амазонка?» «Она только с виду такая. На самом деле она очень добрая», — мягко сказал я секретарю гильдии охотников на монстров. «И да, она амазонка». «Тогда все понятно». На лице девушки появилась легкая улыбка. «Меня зовут Элин, приятно познакомиться». «Барракуда», — повторил я свое рабочее прозвище. «Рада знакомству. Какие у вас и у вашей спутницы ранги?» «Пятые», — ответил. Элин смерила меня изучающим взглядом, явно говорящим о том, что она сомневается в моих силах, но ничего не сказала. «Пару минут». Улыбнувшись, ответила она и, открыв ящик и выудив из него кристалл, активировала его. «Барракуда и Аретто», — сказала она вслух. Далее она опустила глаза вниз и явно начала что-то изучать. К сожалению, стойка была слишком высокой, и я не видел, куда конкретно она смотрит, поэтому мне оставалось просто ждать, когда она завершит процедуру. «Все верно, в базе есть такие», — спустя пару минут произнесла Элин. «Можно ваши жетоны?» Девушка приняла вертикальное положение. «У нас их при себе нет», — прямо ответил я. «У меня жетон пропал, когда меня похитили и увезли на корабле, а Аретто сказала, что потеряла его где-то на болотах». «Тогда, прежде чем встретиться с главой гильдии, вам будет нужно заплатить штраф за утерю жетона, подтвердить ваши личности и получить новые», — ответила Элин и снова села за свой стул. «Хорошо. Как скоро это можно сделать? Времени у нас с Аретто было немного, и нам явно не хотелось терять его на эту бюрократию». Девушка снова опустила глаза вниз. «Через 3 дня», — спустя примерно минуту ответила она. «Элин, а можно сделать это сегодня?» Я посмотрел на нее и улыбнулся. Секретарь смерила меня оценивающим взглядом. «Я даже не знаю», — произнесла она, и на ее лице появилась лукавая улыбка. «Очередь слишком большая, и...» Я использовал браслет-хранилище, и в моей ладони появилась небольшая стопка золота, которую я аккуратно положил на стойку. Элина смотрелась по сторонам и, не найдя никого взглядом, сгребла золото в руку. «Через полчасика подойдите ко мне, и я все устрою», — улыбнулась она и подмигнула мне. «С вами приятно иметь дело». «Аналогично», — ответил я секретарю и пошел за столик к амазонке. «Как прошло?» – спросила Аретто, перед которой уже стояли несколько пустых кружек, которые раньше явно были наполнены чем-то спиртным. «И когда только успела, я с Алин говорил всего ничего». «Нормально, накинул ей немного золота, чтобы нам восстановили жетоны прямо сейчас», – ответил я и взял в руки одну из наполненных Элем кружек. «Отлично, тогда потом сразу же к главе. Нам повышают ранги, а затем сразу идем за обмундированием. Если нас повысят хотя бы до 7-го, то нам уже станут доступны хорошие мастера. Ну а уж если получим 8-й или 9-й ранги», — мечтательно произнесла Аретто, — «то тогда нами займутся лучшие ремесленники». Лицо амазонки аж светилось от счастья. «Другим девушкам цветы, золото и бриллианты подавай, а мою напарницу интересовали совсем другие вещи». «Неплохо было бы найти хорошего зачарователя. Нужно понять, что делают артефакты, которые мы нашли в пещере у спрута Била», — сказал я девушке и взял из тарелки ломоть копченого мяса. «Может, сдадим его гильдии наемников?» — спросила Аретто. «Думаешь, есть смысл вести этого отброса на Орден? За поимку такого опасного пирата нам бы наверняка ранги повысили. Может, даже до золота?» «А зачем нам это? Если верить твоим словам, то нужных нам специалистов мы найдем и здесь», — спросил я у амазонки. «Ты прав», — немного подумав, ответила Аретто. «Думаю, это жажда славы. Меня многие не любили в гильдии. Я всегда хотела доказать им, что я лучше их. Видимо, поэтому». Воительница пожала плечами. Я задумался. «Знаешь, о чем я подумал? Если мы доставим пирата в гильдию, следующим заданием наверняка будет доставка этой твари на материк. Не думаю, что они просто решат его казнить и потерять деньги, которые пообещала та важная шишка с Ордена. Мы можем поставить им условие, что если мы сдаем его гильдии, то за доставку спрута на Орден отвечаем тоже мы. Таким образом, мы убьем сразу двух зайцев», — рассказал я амазонке о только что придуманном плане. «Но при таком условии все деньги за его поимку пойдут гильдии», — возразила мне Аретто. «И что? У нас и так их полно», — спокойно ответил я. «А заказчику скажем, что это мы его поймали и сдали гильдии. Наверняка он в долгу перед нами не останется», — улыбнувшись, произнес я. Амазонка задумалась. «Ну а что? Мне нравится твой план», — в итоге ответила она, и мы с ней залпом выпили по стакану. Спустя час. «Заходите», — послышалось с той стороны двери, и мы с Аретто вошли в большой светлый кабинет, принадлежавший местному главе охотников на монстров. «Мне сказали, что вы хотите меня видеть», — произнес широкоплечий седовласый мужчина, восседающий за большим деревянным столом. Стоило нам с амазонкой зайти внутрь, как его цепкий взгляд просканировал нас, и, судя по лицу мужчины, который наверняка раньше был славным воином, он остался доволен. «Да, мы хотели повысить свои ранги», — заговорила с ним Аретто. «Мы с воительницей решили, что все разговоры с главой будет вести она, ибо она более сведущая в этих делах». «Убили кого-то сильного?» — спокойно произнес глава гильдии. «Много кого. Большинство монстров, которых нам удалось убить, мы даже названия не знаем», — ответила ему амазонка. «Как я могу к вам обращаться?» «Кинон», — представился седой воин. «Я Аретто, а моего напарника зовут Барракуда», — вовремя спохватилась воительница. «Я так полагаю, вы хотите пройти проверку памяти?» — холодно произнес Кинон. «Да, мы хотим повысить ранги, чтобы получить доступ к лучшим мастерам гильдии», — прямо изъявила наше желание амазонка. «Хм, вот как. Интересно», — ответил воин и смерил нас заинтересованным взглядом. «У вас 5-й ранги, так?» — спросил он, и мы с Аретто одновременно кивнули. Для того, чтобы получить шестой или седьмой, монстр или монстры, которых вы убили, должны быть очень опасными. Вы ведь это понимаете?» «Ящер-тиран», — вместо ответа произнесла Аретто. «Одну из тварей, которую мы убили в джунглях Акробараша, местные называют ящером-тираном». «Ты сейчас говоришь на полном серьезе?» Слова Кинона звучали словно сталь. «Если после проверки выяснится, что ты врешь, вас обоих исключат из гильдии». «Я говорю на полном серьезе», — смотря оппоненту прямо в глаза, спокойно ответила Амазонка. «Это не единственный монстр, которого нам удалось убить на Акробараше. Я не знаю, вам когда-нибудь доводилось слышать о летающей смерти?» «Воу, да она решила сразу пойти с козырей». Кинон наверняка относился к тем людям, которые умеют отлично сохранять самообладание в любой ситуации. И даже после того, как Аретто назвала монстра, он сидел внешне, сохраняя спокойствие. Только вот от меня не скрылось, как дернулся мускул на его щеке. «За мной!» – вместо ответа произнес он и резко поднялся с места. Выйдя из его кабинета, мы прошли по коридору, и, пропустив две двери по левой стене, мы вошли в третью. «Стучаться на...» – послышался чей-то голос. «Ой, простите, мастер Кинон, я не знал, что это вы». Я зашел в комнату вслед за главой гильдии и увидел двух человек в серых робах, на груди которых красовался герб гильдии охотников на монстров. Также в комнате находился воин, который, видимо, проходил проверку под свитком правды. Данная процедура мне была знакома, ибо ее уже проводили на мне. «Свободен». Слова явно предназначались воину. «Но мы еще не закон...» Полноватый мужчина в серой рясе попытался что-то возразить Кинону, но, натолкнувшись на его взгляд, резко замолчал. «Закончим с тобой потом», — сказала седая женщина, по лицу которой было довольно сложно определить ее точный возраст. Было непонятно, то ли ей было 30, то ли все 50. Не говоря ни слова, воин вышел, перед этим смирив нас с Аретто недовольным взглядом. «Доставайте кристалл памяти», — между тем приказал своим людям Кинон, и я заметил, как ребята в серых робах растерялись, не понимая, что происходит. «Но...» — гаркнул глава гильдии охотников на монстров. «Но он...» — попытался что-то возразить пухлый мужчина. «Все бумаги я заполню позже», — перебил своего сотрудника Кинон. Мужчина и женщина переглянулись и нерешительно посмотрели на своего главу. «Ну, живо!» — гаркнул он, и седовласая женщина резко подскочила и быстрыми шагами направилась к одному из шкафов, стоящих по левой стене кабинета. Сделав несколько быстрых пасов руками, она использовала какое-то заклинание, и один из ящиков шкафа выехал наружу. «Вы уверены?» — спросила женщина, вынув из ящика предмет, завернутый в черную ткань. «Да, доставай уже», — ответил Кинон. «А вы садитесь». Он кивнул на небольшой диван, на котором до этого сидел воин, прогнанный главой гильдии. «Что происходит?» — спросил я Аретто. «Будут проверять кристаллом памяти», — спокойно ответила Амазонка и, пройдя по комнате, села на диван. Я проследовал за ней. «Я так понимаю, вы хотите не только понять, говорим ли мы правду, но и посмотреть на этих монстров?» — решила уточнить Амазонка. «Верно. Если вы говорите правду, не каждый день выдается случай взглянуть на существ, о которых в гильдии так мало информации», — ответил ей Кинон. Пока Амазонка разговаривала с главой гильдии охотников на монстров, я наблюдал за тем, как двое людей, которые предположительно были магами, шаманили над странным магическим прибором, напоминающим магический планшет. На небольшой металлической пластине был экран, выполненный из материала, похожего на стекло синего цвета. Также на пластине располагались несколько светящихся пентаграмм, которые, видимо, заменяли кнопки, а также четыре длинных провода, заканчивающихся ободами, которые, видимо, должны были надеваться на голову. «Готово», — наконец произнес полный мужчина. «Отлично». Кинон подошел к столу и, взяв в руки один из проводов, надел обод себе на голову. «Держите». Женщина протянула точно такой же обод Аретту, а два других они надели на себя. Ну а я, видимо, остался в пролете. «Начинайте», — приказал глава гильдии охотников на монстров, и мужчина коснулся рукой одной из пентаграммы. Стоило ему только это сделать, как экран сразу же активировался, и на нем появилось изображение белого прямоугольника. «Вспомните самый яркий момент битвы с...» «Ящером-тираном», — подсказал женщине Кинон. «Вспомните самый яркий момент битвы с ящером-тираном, а дальше мы все сделаем сами», — сказала седовласая, и Аретту закрыла глаза. А буквально в следующую секунду экран вспых, и на нем появилось изображение моей битвы с монстром, транслируемое из глаз Аретто. «Теперь подумай о летающей смерти», — произнес Кинон, и на экране появился я, дерущийся с огромной летающей тварью. Проблема заключалась лишь в том, что в одном воспоминании Амазонки я был орком, а во втором – маунт-волкером, в то время, как сейчас я и вовсе был в человеческой форме.